Григорьев, черного юмора ради, попытался прочитать айден покойного и видел только длинный список его заслуг в траурной рамке. Конечно, маркер был закреплен не на трупе, а на крышке гроба. «Это он сейчас лежит с чинным видом», — подумал пожилой скриптор. «Мастер культуры, блин, сеятель. Я бы рассказал, чего именно он сеял и что принимал. Я ведь еле сбежал тогда, когда они меня через месяц после охоты пригласили вроде бы в приличное заведение. Отнюдь не только утиной охотой развлекался маститый режиссер. Хватило ума проверить идентификаторы и понять, что это за место. Думаю, что и Богу, или кому там ее отдают, он душу отдал похожим образом. Может, и в постели, но не факт, что в своей. Впрочем, это его право». Знакомый зеленый айдент загорелся где-то далеко за оградой кладбища. Миражи были полупрозрачны в эту сторону, и можно было разглядеть асимметричные высотные дома, стоявшие не здесь, в Хамовниках, а много дальше, к югу, и высокую эстакаду МЦ, Московская Центральная, которая соединялась с такой же надземной частью, Третьей Кольцевой. Еще 9 лет назад МЦ была выделена для транспорта, оставив поверхность для пешеходов. Именно по ней мчался огонек, мчался быстро. И другие участники движения, точнее их автопилоты, уступали ему дорогу. Если в чем-то и сохранялись крохотные различия между странами-членами Содружества, так это в том, что в российском государстве лимузину с электронными номерами Мирового Совета уступали дорогу все, кроме полиции и спасателей. Хотя иногда даже они уступали. Тут были сильные традиции, хотя и пошатнувшиеся в последние десятилетия, но власть все еще значила больше, чем в Европе. Зеленый цвет. Семья. Единственный человек имел такой идентификатор. И он сам, Виктор Семенович, точнее его айдент, для этого гостя тоже светился зеленым, хотя отношения между ними далеко не всегда были гладкими и цветущими. Прохор. Когда-то их, стоящих рядом, было трудно принять за тех, кем они являлись, за отца и сына. Скорее можно было принять за альтернативную пару, что тут, в российском государстве, все еще немного осуждалось. Все дело в том, что они смотрелись почти на один возраст, и в 50, и 70, и в 60, и 80. Оба рано облысевшие и поседевшие, с виду не пышущие здоровьем и худые, словно высохшие деревья. Но потом сын развелся со своей второй женой и прошел 2 сеанса омоложения. Теперь он выглядел на 45 и был похож на голливудскую звезду, хотя и говорил, что процедура дает только внешний эффект и возможность умереть молодым, поскольку вернуть приемлемый вид кожи и тонус мышцам проще, чем целостность внутренним органам, и целиком ударился в карьеру. Трое его детей от прежних браков выучились в Париже и Лондоне и остались где-то в западном полушарии. Своим потомством они обзаводиться не спешили. Кстати, особой эмоциональной привязанности к выросшим внукам Григорьев-старший не чувствовал. Да, впрочем, он мало кому ее теперь ощущал. Что-то внутри него горело всю жизнь, но теперь выгорело почти до золы, и он все больше понимал тибетских монахов. Ему в чем-то даже нравился прагматичный подход сына. «Не хочешь в хоспис, отец?» Папой он почти не называл его лет с 10. «Тогда давай в дом счастливой смерти в Амстердаме. Там есть такая услуга, что сразу после щадящего прекращения жизнедеятельности мозг будет изъят и помещен в криососуд, а я все оплачу». Он тогда думал, что Прохор шутит. Нет, тот оставался предельно серьезен. Чувство юмора ему вообще было мало свойственно. Виктор Семенович вспомнил случай, когда тот был подростком. Как-то раз, проходя мимо комнаты сына, он вдруг услышал его непривычно серьезный голос. «К нам домой кто-то залез, и я его убил». Не удивился ничему. Не тому, что кто-то смог залезть в их квартиру на 5-м этаже охраняемого кондоминиума. Не тому, что тщедушный сын смог с ним справиться и даже убить, а уже лихорадочно соображал, что делать с трупом. Но оказалось, тот просто играл в Лайфкрафт. С тех пор сын почти не изменился. Стал только еще суше и циничнее. Да и сам Григорьев рано перестал называть его Проша, когда понял, что это ему неприятно. Старорусское имя для года, когда сын родился, было довольно оригинальным. Это уже после 10-х годов Россию заполнили маленькие Светозары, Мелании, Ярославны, Ярополки, Мстиславы, Элисары. Ой, нет, последнее эльфийское имя. Хотя когда-то мальчик с таким посещал один спросший садик. Более популярным, чем старорусские, было разве что имя Владимир, да еще с 30-х годов Евгений Евгения. После популяризации практической евгеники и тестов на совместимость. «Ты же говорил, что не приедешь», – послал старик сообщение прямо в автомобиль. Но тот проигнорировал, а голосовой канал связи даже не открыл. Это было в его духе. Хотя Григорьев-старший и так знал, почему тот пожаловал. Видимо, как-то пронюхал про изменение завещания. Конечно, эти данные приватны и защищены законом, но для того, кто сам закон, здесь, в российском государстве, барьеров и засовов не было. Лимузин, изготовленный в Баварии с эмблемой в виде земного шара, окруженного венком лавровых листьев, остановился прямо у ворот кладбища, перегородив подъездную дорогу. Служитель в синей униформе, судя по акценту китаец Хань, но не из потомков старых иммигрантов, а из новых экспатов, даже не попытался высунуться из своей будки. Идентификатор и герб он не мог не увидеть, а конфликтовать с властью даже легальный мигрант не стал бы. Кладбищенский сторож – невелика птица, хоть и зовется менеджер по безопасности. На всех других погостах давно стояли автоматы, как на парковках машин и коптеров. Впрочем, когда худая жилистая фигура в черном выскочила из открывшейся вверху дверцы бронированного автомобиля, машина сама не спеша заняла свободное место на парковке, заодно подключившись к солнечному заряднику. Виктор Семенович увидел, что Прохор уже спешит к нему, короткими кивками отстраняя пытавшихся заговорить с ним людей в таких же строгих костюмах и при галстуках, несомненно узнавших высокого гостя. Судя по айдентам, это были чиновники из мэрии. Видимо, он что-то им послал, такое невербальное, что они сразу отстали. «Привет, папа», — сказал сын вслух и взял отца под руку. «Отойдем», — пришло short message с требовательным эмотиком. Его хватка была такой цепкой, что Григорьев-старший невольно испугался, но пошел за сыном. Для посторонних глаз все смотрелось так, будто они совершают чинную прогулку. На самом деле Прохор чуть ли не тащил его. «Отец!» «Какого черта?» – пришло второе сообщение с кучей гневных эмотиков в конце. Наверняка по трижды защищенному каналу, и, учитывая малое расстояние, взломать его было невозможно. Но чего сын боялся? Его лицо, которым он всегда умел управлять, выражало страх, гнев и растерянность – не лучшие эмоции для политика. Он довольно рано увидел в сыне задатки лидера и знал, что рано или поздно тот их реализует. А еще понял – что тот обладает более сильной волей, чем он сам. И что на дворе не то время, когда старший в роду всегда главный. Впрочем, Григорьев-старший не завидовал. И еще он знал, что такие задатки всегда соседствуют с хорошей порцией цинизма и жестокости. Тем временем они достигли безлюдной аллеи на краю кладбища, где были только старые и не такие престижные захоронения. Убирался тут, похоже, робот-дворник, потому что на участках с могилами оставались полосы опавших листьев в углах оградок, куда не пролезали его валики. «Отец, зачем ты меня позоришь?» Тяжело вздохнув, начал говорить сынок. «За каким лешим ты связался с этой клиникой? Ты же не нищеброд из гетто, который продает свои внутренности, чтобы купить синтетической наркоты. Если об этом узнают, будет скандал, и это отразится на моем рейтинге. Ты мог бы пройти легальные процедуры в Швейцарии, как я. Но вместо этого ты сунулся к мошенникам, которые работают в зоне отчуждения, на японских островах. Там нет радиации. Там воздух чище, чем здесь. Я знаю. Но эти находятся на ничейной земле, которая выведена из международной юрисдикции. Я уже навел справки. Не знаю, кто выдал им разрешение, но я этим займусь. Как думаешь, почему именно там? А потому что нет гарантии, что после процедур пациент останется жив, а ты им еще и все свои деньги перевел». «Не все», – потирая руку, ответил Григорьев-старший. «Только несколько миллионов. И не перевел, а положил на отдельный счет. А ваши легальные полумеры мне уже не помогут, и ты это знаешь. Бесполезно красить фасад, когда рушатся несущие стены. Мне нужен капремонт, а эти мясники из клиники попробуют его сделать. Да, они не дают гарантии, но дают хотя бы шанс. Они там занимаются вещами, которые в цивилизованном мире пока еще запрещены. Но без этих процедур я умру максимум через 3 месяца. Отец, давай лучше заморозим тебе мозг. Это и дешевле, и надежнее. «Ну ты и умник! Не верю я креонистам. Испортят, как те бифштексы супермаркета, которые вчера доставил мне дрон. Я уже написал жалобу, кстати, и сослался на тебя. Сказал, что комиссия посетит их завтра». «А этим, значит, веришь?» Не отвлекаясь на заговаривание зубов, продолжал сын. «Мне дали рекомендации несколько человек с Дальнего Востока. Все это люди, которые помнят еще Ельцина. Если они прожили 5 лишних лет, это не значит, что и ты проживешь». «Дом Спиро, Сперо. Пока живу, надеюсь», — развел руками Скриптор. «Что творится в городе, ты мне объяснишь? И почему премьер не приехал? Это все из-за референдума и вотума?» «А будто ты не знаешь», — поморщился сын. «Сеть гудит с самого утра. Видимо, твой фильтр не пропускает новости о политике». «Да». «А, может, и правильно. Обычные люди и не должны лезть в эти дела, майнфата. Но так уже быть, я расскажу. Началось в Мексике, хотя это был только повод. Заваривалась каша давно. В пятницу там провели успешную полицейскую операцию против радикалов. Ну, слегка перестарались. 66 погибших. Ну да, дети и женщины в том числе. Странно. Первый раз, что ли? Но в этот раз начался пожар. Кровавая пятница, невинные жертвы. Это стало вирусным. Правительство ввело желтый уровень опасности. Мэрия и управление полиции переведены на экстренный режим службы. Служба безопасности... Впрочем, не забивай голову, пожалуйста. Давно такого не было. Если бы я знал, что будут такие пробки, взял бы коптер. Но мне посоветовали из соображений безопасности этого не делать. Вот так дела. Григорьев-старший присвистнул, но не поверил до конца в реальность угрозы. Уж очень это было похоже на фильм про шпионов. «Но вернемся к нашим баранам. Финансовым. Прости, сынок, но легких денег тебе никто не обещал. Тем более ты не нищий. Знаю, вы с женой и детишками уже поделили мое наследство. Но я обещал себе, что увижу космос. Хотя бы орбиту. Но лучше Луну или Марс. Может, я трус и эгоист, но обидно умирать в шаге от рая. Мир не рай и не курорт, даже если в нем много бездельников, которые хотят ходить голышом и не работать, как Адам и Ева». Прохор дополнил свои слова саркастическим эмотиком. «В нем много людей, которые хотят перемен, но не знают их цену, которые хотят больше, чем заслужили». «И ты один из них, да?» Григорий знал, как вывести сына из равновесия. А это было нужно, чтобы вытянуть из него побольше. Он хотел хоть немного понять, что же происходит, и его бесхитростный прием сработал. «Нет же, я, как и весь мировой совет, и четырехсторонная комиссия, и корпус мира, хотим сохранить порядок и статус-кво, даже если он кому-то не нравится. Ты думаешь, война в наше время невозможна? Да она может начаться хоть завтра. Люди забыли запах сгоревшей человеческой плоти, отвыкли от звука пролетающего над домом бомбардировщика, который их мирно бомбит. Они выполняют фигуры пилотажа. Они думают, это игра. Но это игра ценой в жизнь. Миллионы могут погибнуть. Цивилизация может рухнуть от действий кучки недоумков». «Как в 20 веке?» – спросил он Прохора. «Хуже, чем в 20 веке. Тогда апокалипсис могли устроить только 2, максимум 3-4 государства. А сейчас любой биохакер или наномейкер при наличии везения может его устроить у себя в гараже. А еще есть несколько миллиардов неудачников, бездарей и лодырей, которые остались неудел из-за роботизации. И среди них цветут самые безумные идеи. От Троцкого и Мао до Бен Ладена и Гитлера. И есть их пастыри, такие же ненормальные, но обладающие даром убеждения. Это целая армия долбанных фанатиков. И ее надо сдерживать. Я занимаю важный пост. Мне очень нужно спокойно работать на благо человечества. И ты не должен мне мешать». «Nothing personal, son. Но я не могу понять, с какой стати я обязан дарить тебе мое состояние. Я могу его хоть в казино просадить, но я поеду лечиться. Не просрите планету без меня». С этими словами он вернул сыну издевательский смайлик обратно и увидел, как лицо того побагровело, а шея вздулась так, что казалось еще немного, и архаичный галстук лопнет. «Отзови свою заявку. Еще можно отменить соглашение с клиникой. А твое завещание я спорю. Надо же, в случае неудачи опыта передать все оставшиеся деньги в случайно выбранный благотворительный фонд. Неслыханно!» Они уже стояли у самого миража зеленой стены из раскидистых дубов, за которыми можно было разглядеть улицу. Вблизи видно было, что дубы не настоящие. Их ветви не качались от ветра. А если перелезть через заборчик, можно было увидеть замаскированные в траве проецирующие изображения фемтосекундные лазеры. Небольшие круглые линзы. Григорьев приложил руку к коре старого дуба и почувствовал, что она почти настоящая. Правда, если надавить на нее, рука пройдет насквозь. Установка рисовала трехмерные изображения, каждая точка которых, воксель, испускала свет. Лазерный луч создавал плазму путем ионизации воздуха. Когда человек трогал воксели, он ощущал нечто вроде прикосновения к поверхности наждачной бумаги. Такими же были голограммы исторических зданий, миражи Кремля, собора Парижской Богоматери, Тауэра или Эйфелевой башни, которые можно было найти в совершенно неожиданных местах, от парков развлечений до частных поместий. Но можно было создать и настоящую огненную стену из плазмы высокой температуры. Дорого, но можно. Случаи были. Незадачливые воришки или просто экстремалы-нарушители поджаривались, как куры-гриль, пытаясь залезть на чужую дачу. А владельцы недвижимости отделывались штрафом, если была предупреждающая табличка. Собственность священна. Мысли о новых технологиях, несущих в мир свет, позволили немного остыть и успокоиться. Они помогли ему, как всегда. Но в этот момент Прохор зашел с козырной карты, как он сам думал. «Тебе не стыдно? Видела бы тебя мама!» Людей вокруг не было, поэтому они говорили громко. Пока Прохор ждал его реакции, он достал электронную сигарету и демонстративно выпустил кольцо дыма. «Сынок, ты же знаешь, я ее очень уважал. Но сейчас для меня важнее другое. Мне уже 9-й десяток, а значит, я могу быть честным хотя бы с собой. Так вот, меня достало быть паинькой. Достало жить для других. Мои сюжеты учили добру и человечности. Да в гробу я видал и то, и другое. Всю свою жизнь я хотел свободы и хочу в кои-то веки пожить для себя, оторваться по полной. Это говоришь не ты, а старик Альцгеймер в твоей голове. Или те таблетки, от которых твой мозг превратился в кисель, папа. Там уже и замораживать нечего. Не дерзи мне, а то костылем перешибу. Нет, сынок, это говорит прозрение. Я понял, что не хочу умирать. Я хочу жить вечно. Я хочу быть бессмертным, мать твою!» Виктор Семенович вдруг стукнул высохшей костлявой рукой по фальшивому дубу и пробил его как бумагу. «Я хочу увидеть иные звезды и экзопланеты. Знаешь, сколько их видов? Да что там звезды? Я хочу побывать на вшивом Марсе, который от нас всего в 300 миллионах километров. Но даже его пока так и не открыли для всех желающих. Тех, кто не имеет специальной подготовки. И не под куполом, и не в скафандре, а пройтись по его скалам в одной легкой куртке. Хочу летать без скафандра в космосе и погружаться на океанское дно без батискафа. Хочу жить полной жизнью и здесь, на Земле. Я хочу попробовать все блюда и напитки, которые не успел попробовать. Все, какие есть. Я хочу, чтобы у меня были и другие женщины. Разные. Виртуальность хороша, но даже я вижу ее фальшь. А я хочу дожить до дня полной идентичности искусственных миров. Самому их строить и развлекаться там. Принять участие в великих битвах, не проливая ни капли настоящей крови. Может, даже хочу напиваться там в усмерть, празднуя победу, и оставаться трезвым. Хочу создавать сферы Дайсона, увидеть прошлое и будущее. Я хочу жить, а не быть куском гниющей плоти». Скриптор перевел дух, глаза его горели. Сын смотрел выжидательно. Такое терпение было для него нетипично, но в глазах был виден скепсис. «Поэтому я решил потратить свои сбережения, а также деньги, которые получаю за показ моих творений доверчивым идиотам, на проект бессмертия», — закончил свой монолог Виктор Семенович. «Для меня лично. И я поддержу любой проект, который приблизит меня к этому. Я выбираю массачусетский кошмар, а не арзамасский ужас, если тебе понятны эти аллюзии. И никто не заставит меня передумать. Компрендо?» Почти минуту депутат просто переваривал сказанное. Лицо его помрачнело. «Мама была права насчет тебя. Ты чудовищный эгоист. Инфантил. Ну, зачем ты переписал это гребаное завещание? Ты обманул меня. Тебе ли говорить о надувательстве? «Своих избирателей ты дурачишь уже 10 лет, но со мной этот номер не пройдет. Ты пытался сплавить меня якобы в дом престарелых, который на поверку оказался филиалом санатория счастливой смерти, куда часто записывались те, кто хочет уйти добровольно. Ты думал, разговоры с ними меня убедят? Это же ты провел ту поправку по разрешению пассивной эвтаназии. Устроим семейный праздник, папа, а потом ты выпьешь таблетку. Как в той шведской социальной рекламе, да? Черта с два. Я не хочу уходить. Никак. Как мой покойный коллега Вуди Аллен, я хочу бессмертия не через свои творения. Я просто не хочу умирать. И дело тут не в трусости. Я ни хрена не боюсь и могу хоть сейчас прыгнуть в ров с крокодилами, если будет хоть какой-то шанс выплыть. Дело в достоинстве и гордости, в звании человека. Я тебя предупредил, отец. Не заставляй меня писать жалобу куда следует. У меня есть рычаги, и тебя признают частично дееспособным, со всеми вытекающими последствиями в виде ограничения свободы перемещения, для твоего же блага. Не признают. А если ты это сделаешь... Я обращусь в прессу. У меня тоже есть знакомые, и от твоей репутации ничего не останется. В худшем случае пострадает доброе имя нас обоих. Но поскольку у меня впереди, как ты уверен, скорая смерть, мне уже все равно. А тебя не выберут даже муниципальным советником по вопросам осенизации и отлову бродячих кошек. Ему показалось, сына сейчас хватит кондрашка от злости. Настолько потемнело его лицо. Тот снова быстро успокоился, но на трибуне он никогда себе и такого не позволял. Что-то серьезное должно было случиться, чтобы вывести его из равновесия. Григорьев знал, что у Прохора стоит дорогущая система контроля за кровообращением, отдаленно похожая на те, которые раньше стояли на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Только контролировала она не впрыск и давление топлива, а работу сердца и сосудов. А еще у них обоих были нанороботы примерно одной версии, поскольку они их вместе покупали. Те самые, от которых шарахались ретрограды. «Крохотные роботы внутри меня — это грех и харам». «Ну, ты и ушлый тип, отец». «Черт, ладно. Зря ты думаешь обо мне плохо. Я не настаивал. Это была просто забота о тебе. Я ведь не смерти тебе желаю, а хочу, чтобы твои последние дни не были омрачены страданиями». «Не хочешь? Твоя воля!» Они присели на лавочку, которая появилась из пазов в земле при их приближении. Вот так же и эти не понимают, что для их же блага надо не валять дурака и не качать права, а слушать тех, кто умнее их в разы. «Ты о ком? Кто не понимает?» Удивленно посмотрел на сына Григорьев-старший. «Альтерглобалисты, также известные как Союз освобождения Земли». «Кто все эти люди?» Я немного устал от мировой политики. Гугл в помощь, как говорится. Виктор Семенович не успел додумать мысль, лишь дернув глазом, а ультрапедия уже услужливо подсказала ему. Союз освобождения Земли. Free Earth Union. Также известный как Всемирный альянс альтерглобалистов. Коалиционное незарегистрированное политическое движение. Крупнейшие организации-члены. Фронт за реформы. Авангард трудящихся имени Владимира Ильича Ленина. «Сыны Земли», а также более 2000 малых и средних партий и движений. Примерное количество активистов и участников – 150 миллион человек. «Да ты с Луны свалился, отец. Вроде бы не бывал на ней. Ты что, в сети только анекдоты читаешь? Уже полгода идет кампания гражданского неповиновения. Участвуют почти 150 территорий. Так мы в Совете между собой зовем страны более 1000 городов. 200 миллионов человек. Нет, уже 3». «Чего они хотят?» «Как всегда. Хлеба без ГМО, чистой воды, амнистии для политических преступников, допуск изгоев обратно в ООН, перевыборы Совета, разоружение Корпуса мира. Состав стандартный. Это социальные аутсайдеры, неудачники, не нашедшие себя в жизни. В своих бедах они винят власть, корпорации, роботов. Хотя лучше бы подумали о своих кривых руках и закостеневших мозгах. А ты прям психолог». Вряд ли сарказм в голосе отца ускользнул от внимания сына. «И что вы будете делать?» «Снимать штаны и бегать. Конечно, поставим их на место. Они не понимают, что демократия образца 20-го, да и 19-го века устарела. Она возникла, когда все люди приносили пользу, кроме горсти маргиналов-попрошаек. Хотя и для тех были виселицы, тюрьмы и работные дома. Так вот, Эти времена прошли. Половина человечества ничего полезного не делает. Или бездельничает, сидя на пособиях, или живет натуральным хозяйством, ничего для рынка не производя. А то и идет в криминал. Еще четверть скоро к ним присоединится по мере автоматизации. Они пока перебиваются случайными заработками. Пролетариат? А где он? Дармоеды. В Марксе теперь меньше реализма, чем у Маркеса, который Гарсия. Такой же фантазер и сказочник. Мы заменим рабочих роботами уже к концу века. Всех. Людям останется только власть, развлечение и творчество. Григорьеву-старшему эта пропорция показалась сомнительной, но он сказал другое. «А ты не думаешь, что и власть люди в итоге потеряют?» «Ты тоже боишься восстания машин? Не позорь меня, отец. Ты же не боишься восстания тостера? Компьютер делает только то, что заложил в него программист, даже суперкомпьютер. У него нет своей воли, даже если есть интеллект». Внезапно движение в небе привлекло внимание старика. Он направил туда взгляд и увидел быстро несущийся среди легких низких облаков объект. За ним не оставалось реактивного следа. У него не было видимых лопастей, только гладкие обводы, как у летающей тарелки. Он летел беззвучно, на высоте примерно в километр. Дрон-конвертоплан похож на проекты дисколетов нацистов или на санскритскую виману. Явно полицейское воздушное судно, а то и боевое, нечто, что раньше над городами не летало. А еще с утра он видел в небе целых 3 полицейских дирижабля. Внезапно многих мелких деталей мозаики сложились в единую картину. Эта картина была крайне тревожной. Григорий вспомнил, что копы, которых он видел из окна машины на улицах по пути сюда, были вооружены боевым оружием, скорострельными штурмовыми рельсовыми винтовками вместо нелетальных импульсников, способных лишь обездвижить человека на 2-4 часа. На них было снаряжение для разгона манифестаций, пресловутый костюм космонавта с частичным усиленным экзоскелетом. А на двоих даже нечто похожее на боевую броню аэромобильной пехоты, которую он видел в новостях. Также в новом сюжете он видел, как на Старом Арбате робот-погрузчик строил какие-то заграждения, оставляя для пешеходов только узкий, как бутылочное горлышко, проход. Григорьев подумал, что это к празднику, но не мог вспомнить никакого важного праздника в ближайший месяц. Да и слишком коряво строили, явно в торопях. В рассылке висела новость, что временно закрыто подземное метро, которое до сих пор давало почти треть всех пассажирских перевозок, а на третьей кольцевой он видел двигавшийся по отдельной полосе тяжелый военный грузовик, который вез на открытой платформе какую-то технику, укрытую брезентом. И все это в столице. Григорий еще подумал, что хотят провести парад-реконструкцию. Как он мог настолько погрузиться в свои проблемы, что не замечал всего этого? Зря он так настроил свой фильтр, хотя знал, что многие делали так же и не впускали большой мир в свою частную жизнь. Но, похоже, этот мир сам решил о себе напомнить, как в прежние века. И было нечто, что объединяло все эти события. Гробовое молчание оболочки, которая могла выдать любую информацию про окружающие дома, про соседние машины, но при взгляде на камуфлированный армейский тяжеловоз выдавала «извините, нет данных».